Глава 40. Мы больше не возвращались к тому, что произошло в лавке. Я старалась избегать Вейнарда, чтобы он не подумал, что я заинтересована в его покровительственном отношении. Точнее, я была, конечно же, заинтересована, но так, чтобы отношения не выходили за те рамки, которые мы сначала выстроили. Я размышляла о том, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, пока отмеряла специальной магической ложкой ингредиенты для хлебной закваски. Решила вести закваску в пропорциях 1:2. 1 ложка муки и 2 ложки воды. Закваска получится более жидкой, а это очень хорошо для нашего прохладного климата. Она быстрее будет бродить, чем густая. Ложка муки и 2 ложки воды должны бродить в баночке под крышкой примерно сутки, пока не появятся пузырьки, гнилостный запах. Затем я снова отмерю ложку муки, 2 ложки воды, но теперь еще и ложку закваски. Также накрою баночку крышкой и оставлю стоять, пока закваска не увеличится в объеме. Мне будет нужно обновлять закваску 7 дней по той же схеме. И если я все сделаю правильно, то на 8-й день можно увеличить количество муки и воды, на 9-й ставить печь хлеб. Поставила закрытую баночку на шкаф и села за стол. Мне предстояло продумать ассортимент своей лавки. «Завтра уеду», — сказал Вейнард, входя в кухню. «Куда?» — испугалась я. «Ты вернешься?» «Конечно, вернусь», — спокойно произнес брат. «Не переживай, тебя никто не тронет. Занимайся открытием лавки. Бонни тебе поможет». Сердце бьется, как у загнанной волками лани. «Боги, неужели я останусь одна в волчьем логове?» «Тебе обязательно ехать?» – дрожащим голосом спросила я. «Обязательно, Алис». Вейнард садится напротив меня, Бонни подает ему кружку с клюквенным морсом. Он, как и мой муж, обожал клюкву. Пожалуй, это единственное, что связывает двух мужчин. Мне нужно выяснить, куда пропала Фелис. У меня отлегло от сердца, но оно не перестало работать на пределе возможностей. Как бы я ни хотела, чтобы Аманда нашлась, все равно боюсь оставаться одна. «Аманда сильная и смелая, она найдет выход», — тихо произнесла я и добавила уже громче. «Пожалуйста, не уезжай, я боюсь оставаться одна». «Что за ребячество, Алиса?» — рассерженно произнес он. «Твоя сестра нуждается в помощи». «Да, мне стыдно, но Аманда всегда находила выход из самых сложных ситуаций, а я нет. Не бросай меня», — взволнованно прошептала я, вцепившись ему в руку. Вейнард с осуждением посмотрел на мою ладонь. Он не пытался убрать руку, просто сидел и смотрел. Мне стало стыдно, и я подошла к массивному буфету, якобы что-то забыла там. «Не бойся Армхельма, он не посмеет тронуть женщину», — успокаивающе произнес Вейнард. «Я шепну пару слов, чтобы за тобой присмотрели». «Куда ты поедешь?» — спросила как можно равнодушнее я. «В Полянию, в ваш дом. Надо узнать, когда точно Фелис пропала», — ответил Вейнард, а я с надеждой во взгляде развернулась к нему. Он сделал вид, что не замечает моих просящих глаз. «Даже не думай», — произнес Вейнард, когда я уселась напротив него и смотрела умоляющим взглядом. «С собой не возьму. Никто не должен знать, что ты жива». Я поникла. Невольно из глаз закапали слезы. «Скажи им хотя бы, что я жива», — попросила я. «Нет, не могу». Вейнард накрыл мою руку своей. «Дай время. Пусть все свыкнутся, что ты ушла в мир иной. Не нужно давать Эдуарду пищу для размышлений». Я понимала, что он прав, но так хотелось увидеть родных. Обнять тетушку Ядвигу и Амелию, узнать, как у них дела. «Ты останешься и начнешь готовить лавку к открытию», — припечатал Вейнард. Я тяжело вздохнула и согласилась. А что еще я могла сделать? Бонни поддержала меня тяжелым взглядом и поставила передо мной кружку с ароматным травяным чаем. Где она его раздобыла зимой, непонятно, но очень вкусно. Я очень люблю травяные чаи, и Бонни меня балует разными сборами. «Как скажешь, брат», — — сказала я и с удовлетворением заметила, как мрак затопил его глаза. Не понравилось мое обращение. Я про себя ухмыльнулась. «Называй меня по имени», — раздраженно ответил Вейнард. «Арман». «А тебя правда так зовут?» — зацепилась я за возможность узнать его настоящее имя. «Какая разница? Меня все знают как Вейнарда. А раз местный Альфа искал меня, то не будем облегчать ему жизнь», — беспечно ответил он, лукаво улыбаясь. «Вам собрать с собой в дорогу, господин Готье?» — спросила Бонни, преданно заглядывая ему в глаза. «Не стоит. Вейнарду тоже было не по себе от такой демонстрации преданности. Я договорился в лавке, продукты будут доставлять трижды в неделю. Если будет что-то нужно сверх того, что я заказал, просто скажите посыльному. Уборку будут приходить делать раз в неделю». «Спасибо», — сказала я. «Нам будет нужно много муки». «Я предусмотрел и это», — деловито произнес он. «Поэтому договорился с местным мельником, муку будут привозить в лавку». Я кивнула. Противный ком в горле мешал говорить. Откуда он только взялся? Уж очень я не хотела, чтобы Вейнард уезжал. Без него страшно и одиноко. «Ты вернешься к открытию лавки?» «Не знаю», — честно признался он. «Но я очень постараюсь». Честность — вот что мне нравилось в Вейнарде. Он не успокаивал меня пустыми обещаниями, а говорил правду. Пусть и горькую для меня сейчас. Зато я не буду ждать понапрасну, нервничать, переживать. Он приедет, как сможет, раз обещал вернуться. «А если Аманда приедет сюда, пока тебя нет?» — спросила я, с вновь поднявшей голову надеждой на то, что он останется. «Тебе нужно думать не об этом, а о том, что ты будешь продавать свои лавки. Тебе нужно не просто печь хлеб, а самый лучший хлеб в городе». «Но почему?» Я спросила не потому, что не хотела печь самый лучший хлеб в городе. Я просто не понимала, почему это так важно, если хлебный рынок уже поделен, если верить словам старушки-волчицы. «Потому что старый пистор, что держит пекарню на другом конце города, не смирится с тем, что открылась новая хлебная лавка».